Глава 16. Иногда в сексе больше интересен сам процесс, чем финал. Процесс совращения, страстного томления. А в шашлыке иной раз важнее всего процесс приготовления. Разводишь жар, крутишь шампуры, наслаждаешься запахом мяса, слюнки текут. Осел, наелся, желудок полный и уже неинтересно. А шашлык Борис приготовил отменный, и не где-то, а на берегу моря. Вчетвером они, две пары и один ребенок. Теплый бриз с моря, тихий шум волны. Мишутка заснул под шорох гальки, спит, улыбается во сне. А ведь он действительно чем-то очень-очень отдаленно похож на ворокуту. «Как-то нехорошо получается», — сказал Рома. «Сидим, культурно отдыхаем, вкусное мясо, хорошее вино, а Варвары с нами нет. Лежит где-то Варвара под кустом, может, шакалы уже лицо съели». «А я слышала ночью шакалов», — кивнула Полина. «Нет здесь шакалов», — усмехнулась Калерия. «Да нет, ходит один, двуногий». Зайцев презрительно скривил губы. Патрулирование дороги ничего не дало. Первое время Борис и Рома выезжали вместе, на двух машинах, потом поодиночке, но за два дня ни разу не встретили Плотвица. Может, он и не собирался перепрятывать тело Варвары. Может, сразу хорошо ее похоронил, закопал или закидал камнями. Поэтому и не беспокоился. А может, и не он убил Варвару. Но если не убил, тогда почему он не пытается восстановить справедливость? Смирился с тем, что Борис и Рома все знают и не хочет пытать судьбу? Он молчит, они молчат. Варвара пропала, в розыск ее объявили, но результата нет. Так и будут искать, пока не признают погибшей. Борису такая ситуация не устраивала. Но что он может сделать? Ходили по маршруту, вылавливали Плотвица, с поличным его не взяли, но и без дела не сидели, и еще будут ездить. «Может, стоит шакал на скале, смотрит на нас», — сказала Калерия, кивком указав на проклятый утес. «Что-то мне вдруг стало холодно», — поежилась Полина. «Байки у костра», — улыбнулся Рома. «Хороши байки, четыре трупа, и Варвара пропала». «Может, и Варвара стоит, смотрит, головой качает. Почему до сих пор не нашли?» — разговорилась Калерия. Борис поднял голову, глянул на скалу. Время половина восьмого, уже темнеет, но еще не ночь. Пихта хорошо видна, но людей под ней нет, и манекен, в который стреляли, в полиции, в хранилище вещественных доказательств. Наверное, если Плотвиц для своих идиотских экспериментов не забрал. Они страшилки у костра рассказывают, а он им туда дровишек подбрасывает. «Найдем, обязательно найдем». «Жаль, осенью уезжаем», — сказал Рома. «Так бы собаку взяли». «Нельзя собаку, куда ее потом девать?» — кивнула Полина. «Может, в полицию взять, вместе с кинологом». «Есть один кинолог», — усмехнулся Борис. «Вот с такими ушами». «Запах и мой не понравился», — кивнул Зайцев. Он пил вино, но как-то слишком уж быстро опьянел, язык потяжелел, все длиннее паузы между словами. «Ну так Алиса в твоем доме жила». «Жила. Жить она умела». Калерия скривила губы, косо глянув на мужа. «Особенно с мужиками». Она пропустила всего пару бокалов, но, видимо, для нее это много, глазки уже пьяные. «Не начинай», — поморщился Рома. «А что, не жила с мужиками? У Порохова работала. Жена его жаловалась, пока не выгнала». «Со мной ничего такого. Ну да, приставала. И к Боре приставала, да, Боря?» «Ну не приставала». «Но Боря скала, да, Полина Свет наша Ильинична?» «Особенно по утрам. Твердый, как скала, аж страшно». Борис с подозрением посмотрел на жену. Сам он вроде не пьяный, а Полину, похоже, развезло. Рома засмеялся, Калерия всего лишь улыбнулась и сказала. «Ну так Алиса со скалы и свалилась». «На самом деле не смешно», — качнул головой Борис. «Алкоголь — катализатор времени, он и оглянуться не успел, как стемнело. Мишутка проснулся, заплакал, Калерия поднялась, ее качнуло». «Ну все, повеселились и будет». Она забрала ребенка и, выразительно глянув на мужа, пошла к дому. Рома кивнул, поднялся, проводил ее, вернулся. «Сказала не задерживаться и не купаться. Завтра утром, да, Боря, на перегонки?» «Вдоль берега». «Лодочку бы нам с моторчиком, чтобы вдоль берега, до поселка и обратно. Все будет». «Ну, я не думаю, что Плотвиц нас убивать станет, хотя кто его знает?» Откуда-то с утеса, цепляясь за выступы, полетели камушки. «Слышали?» — встрепенулся Зайцев. «Вспомни нечистую, она и появится». «Думаешь, Плотвиц? А давай сходим, глянем». Куда сходим, темно?» «Нормально». Борис решительно поднялся, но его сильно качнуло и перед глазами поплыло. «Где нормально? На ногах еле держишься», — мотнула головой Полина. «Пистолет при себе?» — тихо спросил Зайцев, не обращая на нее внимания. «Травмат. Ну так нам боевой не нужен. Плотвиц хоть и урод, но лицо официальное. Здесь он на скале, наблюдает и ждет, когда нас тепленькими можно будет взять». «И что делать?» — качнулся Борис. «Сидим, болтаем, но смотрим в оба, чтобы он со спины не зашел. А если у него карабин снайперский? Он что, дурак из своего стрелять? А чужой где он возьмет?» «Не знаю». «Да и не станет он нас так просто убивать, хотя кто его знает? Сейчас посидим немного и домой, а потом обратно, и незаметно. Думаю, Плотвиц пойдет за нами, надо будет его подкараулить. А потом что?» «Потом видно будет». Полина заскучала без Калерии, а еще загрустила, вспоминая, как они веселились ночью на пляже с Варварой. Уговаривать ее не пришлось, и она в сопровождении мужчин с удовольствием отправилась домой. «Закроешься на все замки и сидишь, как мышка», — тихо сказал Борис. «А ты?» «А я?» — задумался он. «Что, если Плотвиц уже поджидает их в доме?» Борис поделился своими опасениями с Ромой. «Да нет, это слишком. Хотя чем черт не шутит?» — задумался Зайцев. Сначала они зашли к нему домой, глянуть, жива ли Калерия. «А что со мной может случиться?» — спросила женщина, внимательно и серьезно глядя на мужа. «Да подумали, что Плотвиц мог в дом проникнуть». «Плотвиц. Ну да, Плотвиц». Кивнула Калерия и как-то странно глянула на Бориса, как будто хотела знать, насколько он пьян. Как будто в Плотвица мог поверить только крепко поддатый человек. Но Борис верил и считал угрозу вполне реальной, поэтому продолжал строить предположения. «А если Плотвиц в доме у Ворокуты обосновался?» — спросил Борис, когда они вышли во двор. «А если у Варвары? Ключи у него от всех домов есть. Проверим?» Начали они с третьего по нумерации дома, зашли с заднего двора, осторожно поднялись на террасу. Свет под крышей здесь почему-то не горел. Борис вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь, в прихожей темно, хоть глаз выколи. Он знал, где находится выключатель, щелкнул тумблером, зажег свет и вздрогнул, сердце учащенно забилось, не только прогоняя через себя кровь, но и очищая ее от алкоголя. Душа ушла в пятки, но при этом Борис чувствовал себя трезвым, глядя на Рудольфа в женском платье. Манекен стоял в дверях между прихожей и холлом, взгляд безжизненный, пластиковый, но вместе с тем и страшный. «Твою мать!» — голос у Зайцева дрогнул. «Откуда эта чума?» «Ну откуда? Плотвиц забавляется. Геннадий Львович, где вы? Ау!» Плотвиц не отзывался по одной простой причине — не было его в доме. Если заходил, то вышел и, возможно, перекочевал к Ворокуте. Следующий по списку дом Борис заходил еще в большем напряжении. После встречи с манекеном ему стало по-настоящему страшно. Осмотр первого дома дался тяжело. Нервы слабели в ожидании нападения из-за угла. И в гости к ныне покойному Ворокуте он зашел без малейшего желания продолжать поиски. Но тем не менее дверь открыл, переступил порог. Зайцев за ним, в холле они разделились. Борис обошел первый этаж, Рома второй. Плотвицы не нашли, на Рафика не нарвались, но из дома Борис вышел на дрожащих от нервного перенапряжения ногах. «Ну что, на скалу идем?» — спросил Зайцев. Он улыбался так, как будто видел Бориса насквозь, улыбался каверзно, провоцируя на слабо. «Идем, только ты первый». «Заметано». Зайцев шел быстро, пружинной походкой, ни капли усталости в мышцах. Еще до того, как зайти в предгорный лес, Борис пожалел о своей глупости. Ладно, устал, тяжело идти, а если Плотвиц стрелять начнет? Домой нужно идти, забаррикадироваться, вооружиться, а еще лучше уехать отсюда к чертовой матери. В метаниях и сомнениях Борис, тем не менее, смог осилить подъем. Взяв у него пистолет, Зайцев протиснулся в узкий проход между камнями. Луна светила довольно ярко, на пятачке ни одной живой души, манекен под кривой пихтой не стоял. Внизу шумело море, шум отдаленный, чувствовалось, что высота большая, упадешь и костей не соберешь. «И все-таки, зачем Марков стрелял в Алису?» — неожиданно для себя спросил Борис. «Высота такая, к обрыву страшно подходить». «Не страшно», — качнул головой Рома. Он встал на самый край, легкий толчок в спину, и он полетит вниз, как бомба свободного падения. «Может, не надо?» — спросил Борис. Он и хотел протянуть руку, чтобы схватить Рому, но вдруг это будет воспринято как акт агрессии. Подумает Зайцев, что его хотят столкнуть, повернется и выстрелит. В глаз. И отдача не сбросит его вниз со скалы. И камни под ногами не разойдутся, не отдадут его на растерзание силе тяжести. Марков не стрелял, это все Плотвиц. У него карабин был, он выстрелил. А Марков, да, в порыве гнева он мог всего лишь столкнуть Алису. А за что на нее бросаться? Она никому не отказывает, любой каприз исполнит, еще и спасибо скажет. А она тебя заманивала, зря не согласился. Мне с Полиной хорошо. Мне с Калерией еще лучше, но без отдушины не могу, задыхаюсь. Ну, не знаю. Просто тебе страшно жене изменить. Да не страшно. Не смелый ты мужик, Боря. Ну, как сказать? А не надо говорить. Зайцев повернулся к Борису и шагнул в сторону от него, освобождая свое место. «Надо делать, покажи, что ты смелый». «Показать, что я дурак набитый?» — мотнул головой Борис. «Это все слова, дело нужно, или ты не доверяешь мне?» «Доверяю, но не до конца». Борис вдруг понял, что ему совсем не обязательно становиться на край обрыва. Зайцев уже стоял так, что мог с разгона протолкнуть его на метр-полтора и сбросить вниз. Прямо сейчас мог. И смотрел он на него так, как будто собирался это сделать. Сначала выстрелить, а затем столкнуть. А высота смертельная. «И как же мы жить дальше будем, если ты не доверяешь мне?» «Главное, чтобы ты мне доверял». Борис поворачивался осторожно, медленно, в любой момент готовый взорваться и наброситься на Рому, если он вдруг придет в движение. Но Зайцев стоял, не шевелился и не стрелял. «Я тебе доверяю», — заявил Рома. «Ну вот видишь, все хорошо. Но первым спускаешься ты». Рома смотрел на Бориса, будто целился в него, хотя пистолет находился в опущенной руке. Впрочем, скинуть оружие — дело одной секунды. «Первым спускаюсь я», — согласился Борис. От сильного волнения у Бориса дрожали коленки, но все-таки он согласился идти вперед, но за это потребовал обратно свой пистолет. Протянул руку, Рома смерил его взглядом. В знак согласия кивнул и отдал оружие. Спускался Борис торопливо, не позволяя Зайцеву сблизиться с ним на расстояние вытянутой руки. Эта поспешность сыграла с ним злую шутку. Он споткнулся и, пытаясь удержаться на ногах, стукнулся лбом о дерево. Из глаз посыпались искры, но пистолет каким-то чудом остался в руке. «Поспешишь, людей насмешишь», — с тихой насмешкой сказал Зайцев. Борис едва не послал его на три буквы, очень хотел, но все-таки сдержался. Не та сейчас ситуация, чтобы усложнять ее. Если Зайцев маньяк и убийца, с ним нужно действовать аккуратно, ведь пострадать может Полина. Забирать ее нужно и уезжать. Что-то подсказывало, что Зайцев перешел черту, за которой открываются ворота в ад. И не совсем понятно, почему Борис позволил ему дойти до этой черты. Сразу валить надо было, до того, как Зайцев и Плотвиц объявили друг другу войну. Борис продолжил путь, обида на Зайцева и на себя постепенно улеглась, они вышли к поселку. Ничего ни с кем не случилось, все живы-здоровы, можно расходиться. «Боря, ты это, давай без обид, нормально все». «Да нормально», — Борис кивнул. «Действительно, все хорошо, без обид, но руки он Роме на прощание не подал, всего лишь махнул рукой и направился к своему дому». «Если вдруг Плотвиц объявится, звони!» — крикнул ему вслед Зайцев. Связаться с ним Борис мог по телефону или по рации, которая лежала в прихожей, на подзарядке. Но звонить никому Борис не собирался. Сейчас примет душ, если Полина не легла спать, посидят немного в тишине, выпьют, а потом пошумят по-свойски. Не так уж все и плохо у них. Но Полина не отзывалась, Борис обошел дом, нет ее нигде, все вещи на месте, все, и машина под навесом, уехать она не могла, да и куда без документов поедет. Борис обошел двор, заглянул в машину. «Полина!» — заорал он, а в ответ тишина, даже сверчки замолчали, и птицы затаились, как будто не человек кричал, а волк выл. Борис вернулся в дом, схватил рацию, вызвал Рому, услышал его голос. Тихий, безмятежный. Может, Полина у них? Разве она не могла зайти на огонек калерии? У вас Полины случайно нет? Случайно нет, сказал Зайцев. Борис облегченно выдохнул. Случайно у них Полины нет, а не случайно есть. Борис просто уверен был в том, что услышит именно такой ответ. Но Зайцев тянул паузу. «А не случайно есть?» — не выдержал Борис. Он уже открывал калитку, выходил на улицу. «А что, Полина пропала?» — спросил Рома. «Ну так она же у вас». «Нет ее. Лера, Полина у нас?» Калерия что-то сказала, Борис не разобрал слов. «Нет у нас Полины. Ты где? Куда ты идешь?» «К тебе». Зайцев открыл калитку, впустил Бориса в дом. «Нет у нас Полины. Полина!» — позвал он. «Не отзывается. Нет, если ты думаешь, что она где-то связанная лежит». «Не думаю», — пожал плечами Борис. «Думаешь, думаешь. И я думаю, что не могла Полина так просто пропасть». Рома взял его под руку, провел по дому, вместе они поднялись на второй этаж, и там Полины нет. «На чердак поднимемся». «Да не надо», — вздохнул Борис. Но Рома поднялся на чердак, открыл дверь, позвал его. Чердак отделан, длинное пустое помещение в центре, под ногами доска, косые потолки отделаны вагонкой, дверцы в низких стенках, кладовочки за ними. На эти дверцы и указывал Зайцев, ничуть не сомневаясь, что Полины в тайниках нет. «Можешь пройтись, глянуть, давай, давай». Зайцев не сдерживал Бориса, даже подгонял, сам открыл одну дверцу, другую, до третьей не дошел. «Кофе будете?» — спросила со второго этажа Калерия. «Слыхал, кофе нам предлагают, пора честь знать», — засмеялся Зайцев. «Пойдем Плотвица искать». Борис кивнул, а ведь это Плотвица мог похитить Полину. Затаился где-то, пока не обшаривали дома, а когда пошли к Утесу, навестил Полину. И где она? Может, ее и в живых-то нет? Будет числиться в пропавших без вести, как Варвара. «Где эта сволочь может быть?» — спросил Борис. «Кофе будешь?» — спросила Калерия, пристально глядя на него. «Да какой там? Полину искать надо!» «Ищи, только очень-очень осторожно». «Да с нами-то все нормально будет», — сказал Зайцев. Он смотрел на жену зловеще, не мигая, смотрел, как будто настраивался на негативную волну. С исчезновением Полины шутки закончились, и если Борис это понял, то Зайцев еще только настраивался на серьезную волну. «И Полину мы найдем, давай пистолет». Рома забрал у Бориса травмат, отдал его Калерии. «Ты из дома не выходи, я сам все закрою», — сказал он. Во дворе Зайцев остановился, поднял к небу палец. «А ведь я знаю, где Плотвиц может быть. На чердаках мы не искали». «Не искали», — вспоминая, кивнул Борис. «Упустили, а Плотвиц там. Теперь я знаю, зачем он притащил манекен. С толку нас бить. Избил, сука». Они вернулись к третьему дому, тихонько зашли во двор со стороны балки. Зайцев приложил палец к губам. Террасные доски не скрипели под ногами, дверь открылась тихо, лестница спокойно выдерживала вес поднимающихся по ступенькам мужчин. А вот лестница на чердак оказалась не такой крепкой. Сначала скрипнула ступенька, а потом и дверь. Чердак отделан в точности, как у Зайцевых. И также наверху никого нет. Но Рома не сдавался, открыл одну дверцу, вторую, третью, а за четвертой его ждал сюрприз. Борис даже не поверил, в луче фонаря увидев забившегося в угол Плотвица. «Ну, конечно!» — засмеялся Рома, протягивая руку. Он нагнулся, и Борису показалось, что из-под ветровки на спине выступила рукоять пистолета. Он же вроде оставил травмат жене. «Буду стрелять!» — предупредил Плотвиц. И он действительно держал в руках пистолет, направив его на Зайцева. «Ты идиот!» — засмеялся Рома. «Выключи фонарь!» Плотвиц щурился, но пистолет держал уверенно. Только Зайцев ничуть его не боялся и фонарь не выключал, но и за пистолет не хватался. Значит, не было у него ничего там за поясом. Померещилось Борису. Зато он точно знал, что Полина пропала. «Сам идиот, и меня за идиота держишь. Это же пневмат. Давай, стреляй. Только учти, я тебя за это убью». Рома сунул руку в карман и вытащил оттуда кнопочный нож. Лезвие выскочило из гнезда с глухим угрожающим звоном. «Убери нож», — глянув на Бориса, сказал Плотвиц. Скорее попросил, чем потребовал. Пистолет положил на пол и оттолкнул от себя Роме под ноги. Но Зайцев поднимать оружие не стал. Ясно же, что это даже не травмат, а слабая пневматика, которой можно только разозлить, но никак не убить. Будь у Плотвица боевой ствол, он бы точно выстрелил в Зайцева, чтобы убить, и Бориса не стал бы щадить. «Поговорим». Зайцев больше не стал протягивать руку. Плотвиц выбрался из своего убежища без посторонней помощи. Борис не позволил ему разогнуться, ногой ударил в живот, замком из рук по загривку. Плотвиц упал, но сознание не потерял. «Некрасов, ты что, псих?» – простонал он. «Где Полина?» «Полина? Жена твоя? Что с ней?» Плотвиц стал подниматься, но Борис снова ударил его ногой в живот, а Рома включил свет, и он добавил еще. «Что с ней? Куда ты ее дел, урод?» «Не трогал я твою Полину». «Куда же она делась?» «Не знаю». «А здесь что делаешь?» «Тебя, дурака, спасаю». «От Полины?» «От Зайцева. Ты что, не понимаешь, это Зайцев всех убил и тебя убьет». «Зайцев здесь живет, Зайцев здесь, и это нормально. А вот что ты здесь делаешь?» «А я скажу, это ты собираешься нас всех убить». «Начал с Полины. Где она?» «Да не трогал я Полину». Плотвиц стал подниматься, и Борис ударил его кулаком в лицо. Со всей силы ударил, отбив кулак, и на костяшке указательного пальца выступила кровь. «В перчатках надо бить», — сказал Зайцев. «Он знает, как надо бить», — прохрипел Плотвиц. «Он знает, как убивать». «Где Полина?» «У Зайцева спроси. А еще спроси, кто такой Михайлов», — посоветовал Плотвиц. «Кто такой Михайлов?» — спросил Зайцев. «Компаньон твой. Ты его убил. И жену его». «Нет у меня никакого компаньона». «Потому и нет, что ты его убил. Доказать не могут, поэтому ты до сих пор на свободе». Борис посмотрел на Рому, но тот ответил невозмутимым взглядом. «Чего только со страху не наговоришь. Не убивал я никого». «Убивал. Завтра следователь из Москвы подъедет». «Боря, ты же правильно понял. Этот урод пришел нас убить. Ждал, когда мы ляжем спать. Увидел, что Полина осталась одна». «Где Полина?» «Да не знаю. Я пришел Зайцева с поличным взять. Здесь сидел. Жучки у меня раскиданы. Сидел, слушал». Плотвиц указал на открытую дверцу. «Приемник у него там похожий». «Где Полина?» — заорал Борис. Он двумя руками схватил Плотвица за грудки, усадил на задницу, силой тряхнул. «Не знаю. Калерия к ней зашла. Они вместе ушли». «Куда ушли?» «К ней домой». «Когда?» «Ну, конечно, Калерия с этим заодно!» Сардонически засмеялся Плотвиц и тут же поплатился за это.